Глава 54. Запад. Когда он в прошлый раз плыл к Инису, Хротом еще правил молот севера. Рядом была Регни. Эйдак хлестала вересковый эль, на палубе долгонога звенел смех. А теперь он не мог отделаться от смрада белого корабля, и под языком засел вкус смерти. На третий день под борт волнореза нырнуло тело. Разбухший, обугленный покойник плыл, раскинув руки, и вонял тухлым дымом. Саума с Тритом молча смотрели, пока его не скрыл туман. Капитан, угрюмый старый разбойник, велел вывести на мачте знак меча. В пути разговаривали мало. Вулф иногда ловил на себе взгляд Саумы и гадал, о чем она думает. «Ты должен был умереть», — шептал в памяти Карлстен. Вулф пил, глуша его голос, держался поближе к мачте и подальше от волн. На шестой вечер он лежал под навесом посреди корабля и слышал каждое движение, скрип канатов и парусов, плещущие в борт волны. Глубокой ночью под навес зашел Трит, угнездился рядом с ним под шкурами. «Ты их нашел, Трит?» — спросил Вулф. Тот взглянул на него. В темных глазах отразился фонарь. «Свою семью». Вулфу каждое слово давалось болью. Наглотался дыма и соли. «Бардальд просил тебя вывести их в Элдинг. Ты вывез?» «Да. Чума им пока не грозит». «Она идет снизу, от змеев». Вулф закашлялся от боли в груди. «Святой так и говорил». «Юкальское проклятие», — мрачно сказал Трит. «Святой победил Безымянного. Так у него был волшебный меч. Если магия когда и существовала, нынче вся вышла. Ее сколько веков уж нет. И на Востоке?» «Думаю, так. Их драконы, их боги, считались волшебными. Божественная сила позволяла им обернуться животными и даже людьми и давала власть над водами. Как они выглядят?» «Те драконы. Огромные змеи с рыбьей чешуей. Они летают без крыльев и плавают, как киты». Трит достал что-то из-за пазухи. «Это дед мне дал при встрече». «Оберег». Друг протянул Вулфу амулет, вырезанный из светлого камня. Он изображал гибкое существо с гривой, свернувшееся змеиными кольцами, с четырьмя пальцами на каждой лапе. «Вроде наших накеров». «Водяной змей. И я всегда считал их сказкой». Вулф вернул амулет. «Смотри, как бы кто-нибудь не увидел, Трит». «Ты не кто-нибудь». Трит надел подвеску на шею. «Мои родители не то чтобы крепко верили. Они говорят, боги проспали и войну, и засухи. Так нечего им и поклоняться». «Они обратились к шести добродетелям?» «Понятное дело». Как Бардальд велел. «А по правде, сдается мне, они верят только своим глазам». Трит закинул локоть под голову. «Я их отправил на Скеллстурм. Решил, что на острове будет безопаснее, если чума двинется к югу. А мне, думается, так и будет». Вулф смотрел вверх на навес. Полотнище давало защиту, укрывало его от чужих глаз. «Не спрашиваю, как ты?» — сказал Трит. — Спрошу, могу ли я чем-то помочь? — Нет. Вулф сглотнул, и глаза заслезились от боли. — Карл прав. Все, кто оказывается со мной рядом, умирают. — Но я-то не умер, насколько могу судить. И Саума тоже. И Карл, к сожалению. Хотя, подозреваю, этот рад бы помереть от колдовства разбушевавшихся ведьм, лишь бы доказать свою правоту. Трит помолчал. «Можешь не спрашивать, Вулф. Я тебя никогда не стану бояться. Регни не боялась. И я не боюсь». Он протянул руку. Вулф вдохнул запах его ладони. Смолы, дерева, сладкого масла, которое Трит втирал в волосы. Кольца на большом пальце. Палец погладил Вулфа по щеке. «Засыпай-ка», — посоветовал Трит. «Один святой знает, что нас ждет в Инисе». Вулф справился с желанием вцепиться в его руку. Кивнув, он завернулся в меха в уверенности, что не увидит во сне пчел. С тех пор, как появился змей, ему ничего не снилось. Его разбудил гул ледяного шквала, пронесшегося над кораблем. Давясь страхом, он вытянул длинный нож в ожидании слепящего, пожирающего пламени. Сердце тяжелым кулаком бухало в грудину. Не сразу он распознал ветер и дождь. Одеяло с него свалилось. Захлопанием парусов, за скрипом, он кое-как расслышал. Саума орала на капитана. Туман разошелся, пропустив лунный свет, и невдалеке показались вздымающие чудовищные буруны, черные рифы. «Инис!» «Вулф!» — крикнула Саума, видя, что он встал. «Буря идет! Придется высаживаться, где попало!» «Где мы?» — выдавил он. Саума подалась к нему, чтобы расслышать. Кудряшки облепили ей лоб. «Что это там?» «Не знаю, лишь бы укрыться. Пойдем дальше, когда уляжется». В другой жизни Вулф бы обрадовался такому рывку к берегу. Он наслаждался бы брызгами в лицо и вкусом соли на губах. Смеялся бы над раскатами грома. Теперь он скорчился под мачтой, вопреки вероятности, надеясь удержать в себе вечернюю трапезу. Они уже чуяли запах суши, когда завыл ветер и пепельное море обрушилось на корабль. Саума и Трит вместе с купцами сели на весла. Капитан правил, а Вулф беспомощно притулился под бортом, уставившись вдаль и сложив на коленях перевязанные, запрятанные в перчатки руки. Он уже обходился без костыля, но на весла его не пускали, пока не заживут пальцы. Вскоре они уже тянули корабль через мель к берегу. Оказавшись на суше, Вулф первым делом вывернул ужин на песок. Утер рот. Рука дрожала, и с волос капал пот. «Глядите!» — крикнул сквозь ветер Трит, указывая вдоль берега. «Там не пещера ли?» Вулф, щурясь от дождевых капель, разглядел отверстие в прибрежном обрыве. «Ага!» — согласился один из торговцев кожами. «Она и есть!» Они развели костер и улеглись вокруг, разложив на камнях промокшую одежду и провиант. К утру буря унеслась дальше, оставив за собой изнуренный дневной свет и слабое мерцание. Саума нашла Вулфа на песке. Он шнуровал сапоги. «Мы готовы плыть дальше», — сказала она. «Нет». «Что?» «Я сам доберусь до Аскалона». Он взглянул на нее. «Саума, я больше не выдержу моря». Она взглянула на юг, вдоль длинной полосы мокрого песка и гальки. «Тебе не позавидуешь, но если ты твердо решил», — ответила она, выдыхая влажный туман, — «Трит составит тебе компанию. Я доплыву с купцами и подыщу жилье в столице. Встретимся там». «Спасибо». «Регни посоветовала бы тебе искать в себе сталь». Она выдохнула носом. «Я не Регни». Она побрела к кораблю. Трит с плетеной торбой за плечом вышел из пещеры. Под ногами скользила мокрая от дождя и прилива галька. В просочившемся сквозь зловещие тучи утреннем свете виден был пробивающийся на глубину волнорез. Они с Тритом двинулись в ту же сторону, к югу, только куда медленней. Трит, при всей его любви к снегам, никогда не радовался промозглой сырости Иниса, и теперь, хоть и не думал сдаваться, морщился под моросящим дождем. Шли молча, от усталости растеряв все слова. Когда Вулф второй раз поднял взгляд, берег уже затянуло туманом. Сквозь него просвечивал в воде темный горб. «Я знаю, где мы!» — крикнул он. «Это торфяники!» «Откуда знаешь?» «Вон тот пупырь — это елдова голова!» Вулф прервался, чтобы прокашляться. «Граница между лугами и торфяниками. В отлив к нему можно дойти посуху. Я от тетушки о нем слышал». «Она здесь живет, твоя тетушка?» «В нескольких милях. Кто-нибудь да укажет нам ее поместье». «Найти бы кого-нибудь». Изо рта у Трита вырвалось серое облачко. Она нам поможет добраться до Аскалона? Да уж, я думаю. Хорошо. Мне очень не помешает жаркая баня и горячая инеская похлебка. Трид смахнул с лица мокрые волосы. Веди. Они пробивались против ветра. Что-то мешало Вулфу отвернуть от того самого моря, по которому он не желал плыть. Раз задержались набрать пресной воды и двинулись дальше под взглядами черных чаек, клевавших крабов и выброшенную морем рыбу у края прибоя. Вулф несколько раз встречался с баронессой Шор, когда та бывала в Лангарте. Она запомнилась ему шумной, богатой и неизменно ласковой к племяннику. Южанку, выросшую в торфяниках, вдали от тени дебрей, страшили блуждающие огоньки и рыщущие по болотам псы, а не лесные ведьмы. Их сапоги оставляли в песке глубокие рытвины, тут же наполнявшиеся водой. Вулф шагал, склонив голову навстречу ветру и прижав кулаки к груди. Через несколько часов Трид тронул его за плечо. Подняв взгляд, он увидел на песке завалившуюся на бок хроцкую ладью. Ветер трепал клочья паруса, раскрашенного накрест белым и багровым. Вулф узнал эти цвета. Их все знали. Хоть клан Ваттен и числился теперь добродетельным, но всякий в здравом уме по-прежнему опасался цветов крови и кости. «Не похоже на морских волков бросать судно на суше», — заметил Трид. Нос у него порозовел под овчинным капюшоном. «Попали в шторм?» «Да». В прибое подскакивали бочонки. Следы, исчертившие пляж, скрывались за утесом. «Походка пьяная», — отметил Трид. «Болваны верно купались в вине, оттого и врезались в берег». Вулф был другого мнения. У него зудели мозоли на ладонях. Стараясь обойтись без помороженных рук, он взобрался по просоленным снастям. Морщась от боли в плечах и между лопатками, подтянулся на борт. Когда он забросил локоть на планшир, кровь застыла у него в жилах. Ладья везла бревна, и они никуда не делись, связки лежали ровно. И еще лежали трупы, красные до локтя руки, раздувшиеся языки и закатившиеся глаза, руки изодраны глубокими грязными царапинами, под обломанными ногтями — кровь. Даже мертвые лица были исковерканы страданием. «Трид!» — проговорил Вулф. «Не подходи!» «Что там?» — Трид стиснул рукоять топора. «Что там, Вулф?» Вулф, взглянув вниз, увидел, как туманится его лицо. «Святой!» — прошептал Трид. «Она уже здесь!» Глориан стояла у окна опочивальни в башне королев. Запах пропитал ее волосы, постель, все, к чему она прикасалась. Ее, несмотря на жар, бил озноб. Темнота открыла ей бушующие по всему городу пожары. Рыцарь Брамель вынес королеву из огня. Она очнулась в своей постели, кашляя так, что, казалось, лопнут ребра, и увидела рядом доктора Фортхарт. Пока Глориан кашляла, пожар захватывал оба берега реки, пламя прорывалось между домами, подбираясь к святилищу Святой Девы. 12 женщин ринулись внутрь спасать ее прах, но огонь не пустил. Одной расплавленный свинец кровли выжег глаз. Королева Клеолинда не нуждалась в спасении. Она была укрыта камнем и мертва. На второй день Глориан впала в лихорадочную дремоту и проснулась от взрыва воплей, когда провалился мост Розариан, унеся с собой 50 человек. В Сенной гавани перевернулись под тяжестью набившегося народа несколько барж. Многие утонули, потому что Лимбер, особенно в это время года, был холодным и быстрым. На третий день огонь дошел до верфей на южном берегу, а потом до квартала у Амеловых ворот. На четвертый день в замок пробилась Хелисента. Она пыталась отыскать череп, Но метущаяся толпа унесла ее через весь город. Огонь, дым, давка на улицах, перепуганные люди, брошенные телеги, одичалый скот долго не давали ей вернуться к Лимберу. Страх толкал в спину, и она решилась проплыть вдоль набережной, цепляясь за причальные кольца. А теперь ей занимались Келбурн, залечивая сбитые в кровь ноги, простуду и жестокий кашель. Череп пропал. От Бардальта Храустра осталась только бедренная кость, которую не выпустила из рук Глориан. Но главное, Хелисента выжила, и Адела, и Джулиан. На шестой день пожары продолжали шириться, гоня толпы на север за мост прошений. Там им, наверное, казалось безопасно, пока порыв ветра не перенес через реку искрящееся облако углей, стаю светляков, поджигавших все, к чему прикасались. Дальше она потеряла счет дням и ночам. Огонь был как полночное солнце. Нет, не солнце, а огненное чрево. Флорел старалась скрыть от нее худшее, но Глориан составляла карту пожаров по зареву, криком, зловонию. «Тебе полагалось их хранить», — напоминала она себе, подходя к окну. «Служить им щитом». Зарево над городом, бледное днем, багровое ночью, просочилось и в замок. Огонь камина выглядел кощунственно, и она в конце концов попросила слугу его загасить. Самой было страшно. Мальчик неуклюже возился у камина, с непонятным выражением поглядывая на Глориан. Когда он ушел, она заперла дверь на засов. Должно быть, у него родные в городе, а она тут, в каменной крепости. Аскалонский замок стоял в отдалении от других зданий, так что даже его садам вряд ли что грозило. За его высокими стенами горели бревна и известка, дерновые и соломенные крыши, шерсть, не город, а готовая растопка. Святой никогда не обещал, что не случится других бед, только что не вернется безымянный. Инесцы оказались не готовы, потому что верили в защиту своей королевы. «Матушка, отец, вас зову, помогите! Помоги мне, святой, дева, помоги! Я все отдам!» Глориан заломила руки. «Сестра моя, ты не ошиблась! Пошли мне весть!» Стук в дверь прервал ее молитву. «Ваша милость?» Она не сразу справилась с задвижкой, чтобы впустить Флорел. «Что там?» — спросила она, вцепившись в нее. «Флорел, говори!» «Горят 10 кварталов, под угрозой и другие». У Флорел белки глаз были залиты кровью. Глориан выпустила ее и отвернулась, прижимая к сердцу кулак. «После бездождя кровли совсем сухие. Пожар не остановить, а с ними и резню. Люди бросаются друг на друга, обвиняют в явлении змеев и друзей и врагов. Что делать?» Герцогиня Гледвин предложила снести здание по границе пожара, чтобы прекратить ему путь. Роберт с ней согласен и готов сам оплатить хозяевам убытки. Они сейчас выехали на южную окраину. «Ты советовала мне утвердить свою власть», — сказала Глориан. «А выйдет так, что с бедой, посеянной моими дерзкими словами, покончит благородный Роберт. Мне следует быть рядом с ним». «Нет, Глориан, ты наследница». Флорел схватила ее за плечи. «Ты сделала все, что могла. Ты встала против этого Фиридела, как встал бы твой отец. Роберт прав. Тебе нельзя покидать безопасного укрытия». «Куда уж безопаснее. Разве что он забьет меня в сундук и сбросит в море. Среди пожаров слишком опасно. Надо довериться святому». «Почему же он их не остановил?» — надломленным голосом спросила Глориан. «Почему бездействует?» «Это можешь знать только ты. Ты — его потомок». «А будь его потомком ты, что бы сказала?» «Испытание». Флорел обвела взглядом город. «Испытание веры». «Может быть, это предостережение?» Глориан отошла от окна, заходила по комнате. Век недовольства оскорбил святого. Быть может, мать не сумела унять его гнева? Твоей матери хватило бы загладить дела трех негодных предшественниц. Она в вашем роду величайшая, — с жаром возразила Флорал. Его наследница, его воплощение. Тебе досталось ее сердце и ее твердость, Глориан. Я видела, как ты стояла перед змеем. Я раздразнила его, и он ответил. Склонившись перед ним, ты бы плюнула в лицо предку. Он не преклонял колени перед безымянным. Глориан сомневалась. Она могла бы взмолиться о пощаде для своего народа. Она бы просила зверя о милости. «Принц Террико, он уже на пути к Иннису?» — спросила она. «Был. Но теперь опасность. Доставьте его сюда, Флорел. Мне нельзя выйти по одной единственной причине. Только потому, что я бездетна. Будь у меня дочь, вы бы легко выпустили меня в город. Глориан, ты скажешь регенту, чтобы любыми средствами доставил сюда Террико. Исполняй». Флорел на миг прикрыла глаза. «Я передам ваши пожелания герцогу Роберту. Ваша милость». Когда она ушла, Глориан опустилась на пол остывшего камина, обняла снятый с кровати валик. Она снова стала ребенком, которому для утешения нужно было прижаться к чему-то тяжелому и теплому. «Я обвенчаюсь. Сделаю все, что прикажешь. Выйду за принца Террико или за любого, кого мне приведут. Я выношу плод. Я продолжу бесконечную лозу, а потом буду сражаться до самого горького конца». Глориан зажмурилась, потянувшись в то пространство между мирами, где текла река слез. «Пусть это кончится! Пожалуйста, пусть это кончится! Святой, вестница, сестра, помоги мне! Пошли, дождь!» Она, должно быть, проспала несколько часов и проснулась, прижавшись щекой к каменному полу от рокота. Испугалась, что рушатся стены, бросилась к окну и успела увидеть расколовшую небо молнию, словно протянутую с небес руку. И с ней нахлынул неподражаемый милосердный запах дождя. «Я слышу».